В дверь кабинета кто-то тихонько постучал. Полицейский крикнул, чтобы входили, не отрываясь от своих бумаг и сверяясь с компьютером. В кабинет вошла высокая, масластая женщина с индюшачьим подбородком. Ерин с интересом посмотрел на нее и предложил сесть напротив. Одетая в бесформенное светлое штапельное платье, летние туфли размера, наверное, 40-го и маленькую кокетливую соломенную шляпку, дама выглядела несколько нелепо. Он безошибочно понял, что перед ним англичанка, и заговорил на английском языке. «Чем могу быть полезным?» «Мое имя Клэр Сомерсет». Она вынула из сумочки, положила на стол красный паспорт и продолжила. «Мы с мужем имеем небольшой дом рядом с виллой Дундери». Ерин быстро понял, что речь идет о вилле, где произошло последнее убийство, и с интересом закивал головой, не перебивая посетительницу. А она тем временем продолжала. 14 июня в 10 утра я улетела в Лондон. На 7:40 заказала такси до аэропорта, поэтому проснулась в 6:30. Накрыла легкий завтрак на открытой веранде второго этажа с видом на море. С моего балкона прекрасно виден внутренний дворик виллы Дундери. Так вот, я наблюдала, как без 7:02 остановилась машина не у виллы, а выше, у мусорных контейнеров. Потому что если подъехать близко к воротам, то автомобилю не останется места для разворота. Из него вышла девушка и пошла к дому не с парадного входа, а с внутреннего дворика. Открыла дверь своим ключом. Через несколько минут из дома выскочил мужчина со спортивной сумкой, огляделся и быстро пошел вверх по улице. Я же спустилась на кухню, помыла посуду, взяла свой багаж и поторопилась к выходу. Такси уже дожидалось у ворот. По пути я не видела этого человека, да и не могла, потому что дорога к моему дому параллельна той улице, по которой ушел этот человек. Все с английской точностью, все сходится. Пока Наташа лежала без сознания, пока осмотрела дом, пока обнаружила труп, пока выскочила на крыльцо, в это время подъехало такси на другую сторону улицы, и англичанка уже никак не могла слышать криков о помощи. Подумал Ерин, а вслух спросил, почему вы так точно запомнили время? Я постоянно посматривала на часы, стояло раннее утро, и таксист не стал бы сигналить, чтобы не разбудить соседей. Кто в доме находился, кроме вас? Никого, мой муж работает в Лондоне и улетел раньше на несколько дней. У меня здесь есть приятельницы, но они живут в другой части города. Как вы узнали о произошедшей трагедии? Из газет? Вот сранча, газетчики пронюхали, как не скрывай. Иногда Ирину раздражали вездесущие солдаты СМИ. «Мы с мужем прилетели вчера вечером», — между тем продолжала англичанка. «Утром я поспешила сюда. Когда объяснила, по какому делу, то меня сразу отправили к вам». «Вы можете описать мужчину? Во что он был одет? Какая сумка была у него в руках? Ведь у него что-то было в руках?» «Конечно, конечно. Но абсолютной точности не гарантирую. Я не придавала значения этим людям и не акцентировала внимание на мелочах. Просто отметила про себя, что на этой вилле редко кто появляется. По всей видимости, хозяева перестали следить за своей недвижимостью. Они не оплачивают садовника, двор постепенно зарастает травой. Никто не стрижет кустарники, давно не чистится бассейн и ночью не горят фонари у ворот. Так вот, это белый мужчина, рост средний, не выше 180, волосы темные, очки и усы. Не то чтобы усы, а как будто не брился давно. Из одежды темная рубашка, джинсы, туфли или мокасины, сумка кожаная, темно-коричневая, с ремнем через плечо и похожая на такие, с какими раньше ходили английские почтальоны. Я могу нарисовать, как она выглядит. О, это было бы прекрасно! Ерин протянул чистый лист карандашом и продолжал расспрашивать. Солнечные очки или для зрения? Точно сказать не могу, но стекла были темные. «Пожалуйста, подумайте, вы вечером, ночью слышали что-нибудь? Может, подъезжала машина или голоса?» «Нет, уснула я рано, посмотрела телевизор и пошла спать». «Вы сможете опознать его по фотографии?» Ирина достала из стола несколько фотографий и веером разложил перед дамой. Она рассматривала несколько минут и сомнения выбрала снимок Петренко. «Очень похож вот этот, но я не уверена на 100%. Лучше, если увидеть его живым или в движении». «Это сложно или почти невозможно», — подумал полицейский. «Надо доставлять или танцора в Турцию, или англичанку в Москву. Может показать ей видеоклип звезды, где танцует Петренко?» Он записал адрес, телефон, сунул в папку рисунки свидетельницы и попросил не покидать пределы города. Ерин сердечно поблагодарил даму за содействие, уверил, что они встретятся в ближайшее время, и проводил до дверей. Работа не клеилась, все валилось из рук, мысли витали далеко в районе Тамбова. Налив ароматный чай в маленький стаканчик, сел под кондиционер и задумался о том, где же сейчас его Натали. Ее телефон молчал, коллега из Москвы тоже. Он ругал себя последними словами, что так легко расстался с ней, не сказал каких-то важных слов, что не взял за руку, не привел в свою жизнь, спрятался, как черепаха в панцирь, за свою работу, искренне считая, что вершить правосудие – главная задача для него, как для полицейского. Дурак. Также, скрываясь за забором высокопарных слов, профугал своего сына и даже не знает, кто его учит плавать и кататься на скейте. Судьба дала еще один шанс. Он встретил девушку, которая поселилась в сердце. И что он? Сидит, как истукан, и понятия не имеет, как может помочь. Сердце подсказывает, что приключилась беда. Не может девушка взять и так просто раствориться. Неспроста, помалкивает Захарченко. Ох, неспроста. Ерин схватил ручку и лист бумаги, размашистым нервным почерком написал рапорт с просьбой командировать его в Москву. Сослался на проведение следственного эксперимента, встречу с Петренко, навалил кучу всяких веских и не очень резонов, только бы начальство дало добро на поездку. Сам понятия не имел, зачем поедет, но не в моготу тупо сидеть и ждать известий. Он должен что-то делать, и уже плевать на всех маньяков в мире, на долг, работу и ответственность. Как только он найдет Иванову, то сразу же заберет в свой дом.